Глава 37. Пока они шли до лекарской, лорд Рикошет вполголоса рассказывал историю взаимоотношений Рагона, Корниэля и лорда Магарыча. С его слов выходило, что у них и раньше не было хороших отношений, а когда он заполучил драконью цепь, Рагон и Корниэль публично обвинили его в предательстве вот вообще всего и ушли в другую страну вместе с отцом крылатого короля. Но спустя много лет накал страстей спал, и они снова появились на горизонте. «Уже при мне прилетели, как ни в чем не бывало, и принялись рассказывать Магарычу, что он зря пригрел проходимца, который спит и видит, как бы отобрать у него титул и замок. А Магарыч, он тогда был не такой, как сейчас. Когда я с ним только познакомился, у него было два настроения — отвратительное и совершенно отвратительное». А то, что он может улыбаться, я узнал только через год после знакомства. И от замка тогда были одни развалины. Магарыч не хотел ничем заниматься. Вот что они тогда не прилетели, спрашивается. Из дальнейшего рассказа следовало, что к моменту высокого визита проходимец жил в замке уже лет 10. Магарыч к нему привык, и идеи родственников почему-то не оценил. Зато их оценил Рикошет, который был юн и куда более впечатлителен, чем сейчас. Он распрощался с товарищем, пообещал писать и ушел путешествовать. С первым же ответным письмом Магарыч прислал ему золото и попросил купить книги по строительству и архитектуре, потому что после выяснения отношений с лордами Аринскими замок опять нужно ремонтировать. И с тех пор они появляются примерно раз в столетие, выбирая при этом самый неподходящий момент и портят нам жизнь. В прошлый раз, например, их принесло 60 лет назад, когда Магарыч собрался жениться. Невеста была не из леди, и Аринские, разумеется, тут же принялись обвинять ее в том, что она хочет титул и замок. В итоге она разорвала помолвку и уехала. «И вы ее не отговорили?» — спросила Клариса, остановившись в коридоре в двух десятках шагов от лекарской. Пытались, но она была очень горда и отказалась. Магарыч ей какое-то время писал... Но что он может сделать, когда у него цепь? А с Рагоном и Корниэлем он тогда разругался, выставил их из замка, а потом нанял колдуна, чтобы тот заколдовал ворота. И вот сегодня садовник, он встает очень рано, будет меня новостью о том, что в Академию ломятся два каких-то дракона, не облететь ничего не могут, не перелезть. Я выхожу к воротам, а там вместо девиза «долгом и честью» «летите нах, уроды». И злые Корниэль с Рагоном сидят и костерят Магарыча, на чем свет стоит. Представляю, что он скажет, когда узнает, что я их впустил. «А что, он до сих пор любит ту девушку?» — небрежно уточнила Клариса. «Он до сих пор терпеть не может Аринских. А насчет невесты Магарыч очень расстраивался, да. Помнится, он от этой истории несколько лет отходил. Но потом она вышла замуж за другого, завела детей, и Магарыч тоже со временем к ней остыл. В противном случае он бы на вас даже не взглянул». После этого очаровательного уточнения Клариса почувствовала себя неуютно. Она сощурилась и мысленно помянула багрового демона и его 15 приспешников, прикидывая, стоит ли просить ректора не рассказывать о ее расспросах завхозу или лучше вообще не привлекать к этому внимания. «Только не говорите Магарычу, что вы знаете об этой истории». Как выяснилось, Рикошет в это время решал сходные этические проблемы. «Зачем расстраивать его лишний раз? И насчет имени тоже. Может, вы обратили внимание?» «Обратила, и мне очень интересно, как Магарыч связан с легендарной фейской принцессой Магариен». «Как-как?» Лорд-ректор посмотрел на дверь лекарской и на всякий случай отвел Кларису подальше. «Раньше это было нормальное мужское имя. Магариен — арический. Аринский — это та ветка боковая, а он — арический». «А почему кристалл тогда аринский, а не арический?» — подозрительно уточнила Клариса. «О, это отдельный пункт в списке претензий Рагона и Корниэля. Мы никогда это подробно не обсуждали, но из того, что они орут, когда прилетают скандалить, можно сделать вывод, что кристалл и был у ветки аринских, но последний владелец передал его деду Магарыча, тому, от которого остались носки». После смерти деда обе ветки собрались и стали делить наследство, и кристалл отдали Магарычу, потому что он военный и ему нужнее. Арагон с Корниэлем — это повесы и прожигатели жизни, и если доверить им фамильные артефакты, те рано или поздно окажутся в ломбарде. Это сейчас они остепенились. Рикошет снова посмотрел по сторонам и чуть понизил голос. И вот насчет имени. Клариса с интересом выслушала короткую историческую справку. Впрочем, часть, которая не касалась Магарыча, она знала и без рикошета. Например, то, что юную принцессу Магариен называли мужским именем и прятали от преследователя, переодевая под мальчика. А потом, когда она отвоевала трон, спасла три королевства и попала в легенды, в честь нее стали называть девочек. И вот бедолага Магарыч родился в то время, когда мальчиков еще называли Магариен, но принцесса уже была довольно известна. Беззаботное детство будущего завхоза было пронизано духом идиотских шуток на тему от «Принцесса, отправляйтесь на подвиги! Позволь поцеловать прекрасную Магариен!» и «Ну когда же ты сбросишь мужскую одежду и наденешь женское платье?» до более фривольных. В пересказе рикошета они звучали как «Принцесса Магариен, покажись, грудь». А сейчас, 700 лет спустя, имя Магариен воспринимается как однозначно женское и прочно ассоциируется с фейской принцессой. Перед тем, как пойти на военную службу, он поменял имя и переделал все документы. Но Корниэль и Рагон все равно так его называют специально, чтобы позлить. Будет лучше, если вы сделаете вид, что не понимаете, о ком они. А теперь пойдемте, обрадуем его. Клариса серьезно кивнула. В молчании, видимо, рикошету нужно было настроиться на неприятные новости, они дошли до лекарской и открыли дверь. Лорд Магарыч шевельнулся на скрип двери, открыл глаза и взглянул на Кларису с ректором. Сначала с теплом, а потом с легкой настороженностью. «Рикошет, что случилось? Ты выглядишь так, будто у нас...» Завхоз перевел взгляд на Кларису и явно проглотил что-то вроде «повторный визит крылатого короля». Дознавательница фыркнула и вполголоса помянула багрового демона. «Аринские притащились требовать замок», — не стал скрывать рикошет. «Прости, но мне пришлось их впустить, а то было бы еще хуже. До них дошли слухи, что с тобой что-то случилось, и они примчались с твердым намерением отправить меня в каталажку и вступить в наследство. Ты не подумай, я не за тебя беспокоюсь, но у нас и без того страдает репутация из-за этой истории с бедняжкой Жанной». «Тише, рикошет, отобьемся», — буркнул Магарыч, поправляя воротник от больничной рубашки и мрачнее на глазах. «Ты сказал этим крылатым уродам, куда им лететь?» «Они прочитали на воротах», — улыбнулся рикошет. «Ну, как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» Учитывая, что в это время лорд Магарыч сидел, цепляясь за спинку больничной кровати и закрыв глаза, и его лицо примерно сравнялось по цвету со светлой больничной рубахой, вопрос был резонный. Завхоз не стал признаваться в плохом самочувствии. Он открыл глаза и заявил, что просто прекрасно, и будет еще прекраснее, когда аринские уберутся во свояси, и после чего попросил рикошета принести ему какую-нибудь другую одежду, не подающую Корниэлю и Рагону ложных надежд. «Я сейчас», — кивнул ректор, «а вы пока обсудите с леди Кларисой, что будете говорить о расследовании». «От себя я попрошу вас не слишком распространяться о ваших версиях насчет смертельных потрохушек, невезучих экспериментаторах, желающих возродить летающих леди и прочим». Он вышел из лекарской, и Магарыч, прищурившись жестом, показал Кларисе на стул. Ему, видимо, не очень нравилось сидеть в присутствии стоящей леди. Дознавательница тихо фыркнула, проворчала, что и не собирается разговаривать с ними о расследовании. Она уже столкнулась с этими лордами и сообщила, что это не их дело. «Ну, или я могу сказать, что нахожусь тут по поручению крылатого короля», — предложила Клариса. Лорд Магарыч взглянул на нее с чуть заметной улыбкой. «Чтобы расследовать козни злобного рикошета, если вы дадите аринским возможность открыть рот, то услышите все его козни за последние 400 лет». И обо мне вы тоже узнаете много нового и интересного, уверяю вас. Он начал говорить это с долей иронии, а закончил спокойно и очень мягко, почти печально, и уже без улыбки, как будто то, что о нем расскажут родственники, действительно могло иметь для Кларисы какое-то значение. «Багрового демона в задницу! Я не собираюсь их слушать!» — фыркнула дознавательница. «Если мне потребуется узнать о вас что-нибудь неприятное, я найду кого спросить. У меня есть более надежные источники информации». Она не стала уточнять, какие, но в глазах завхоза все равно вспыхнули насмешливые искорки. «Крылатого короля тоже ждет множество чудесных открытий», — заявил он. «После беседы с господами аринскими я имею в виду. Ну ладно, пожалуйста, просто постарайтесь держаться от них подальше. Мне так будет спокойнее. Я даже, знаете, немного жалею, что вы нашли кристалл как раз перед этим визитом». «Вы очень вовремя очнулись», — возразила дознавательница. «А то там лорд Рикошет уже думал, куда спрятать ваше тело. У меня, конечно, были идеи». «Давайте пожалеем багрового демона, леди Клариса». «Нет, лорд Магарыч, я предлагала использовать плотину», — фыркнула дознавательница. «А вовсе не...» Дознавательница замолчала, прислушиваясь, и вскочила со стула. Дверь распахнулась, и в лекарскую влетел Рикошет в сопровождении зловеще сопящего лорда Корниэля и выговаривающего что-то вроде «Мы выясним, что ты с ним сделал!» лорда Рагона. При виде сидящего в постели Магарыча лорды остановились и распахнули глаза. Даже Рикошет, хотя он видел завхоза минут 15 назад, видимо, за компанию. «Выметайтесь отсюда!» — резко сказал Магарыч. «Я вас не приглашал!» Судя по паузе, он очень хотел добавить что-нибудь вроде «крылатые уроды», но сдержался. Аринские переглянулись. «Магариен, твои манеры за 60 лет не улучшились. Мог бы встать и поклониться при встрече», — заявил лорд Рагон. От огорчения он, кажется, позабыл, что примчался сюда под предлогом заботы о родиче. «Я кланяюсь при встрече только леди и крылатому королю. Но если вы двое воспринимаете себя как леди...» «Увы». Лорд Рикошет аккуратно обошел Корниэля и Рагона, схватил Кларису за локоть и потащил ее из лекарской. На губах у него при этом застыла деликатная улыбочка, совершенно, по мнению Кларисы, ненужная. Лордам все равно было не до них. Они бурно обсуждали манеры Магарыча, воспитание Корниэля с Рагоном, демонское дерьмо у кого-то вместо мозгов и почему-то эльфийские яйца. Как поняла Клариса, они выступали в качестве эталона отсутствия мужества у их обладателя, который пишет гадости на воротах вместо того, чтобы высказать их прямо в лицо. Разумеется, лорду Рагону немедленно повторили в лицо, но он все равно почему-то остался недоволен. Клариса даже остановилась у двери послушать, но Рикошет усилил хватку. Дознавательница зашипела, недовольно стряхнула руку ректора, решительно развернулась и вышла. Рикошет выскользнул следом, плотно закрыл за собой дверь и выдохнул. «Поймали меня у комнаты Магарыча. Пришлось везти сюда». Клариса сочувственно покачала головой и вполголоса посетовала, что лорды Аринские не могут отправиться в задницу багровому демону прямо сейчас, и Магарыч вынужден принимать их прямо в лекарской. Впрочем, на фоне того, что доносилось сквозь дверь, ее собственные ругательства казались жалкими и невыразительными. К сожалению, Рикошет закрыл дверь, не оставив щель для подслушивания, и Клариса слышала только эмоциональные вопли Рагона. Магарыч и Корниэль ругались чуть тише. Минута три Клариса прислушивалась, борясь с желанием приоткрыть дверь в лекарскую, а еще лучше зайти обратно и сказать лордам, что она о них думает. Но после вопля «Они не знают, что это ты! Ты ужас, держащий Академию в черных когтях!» поняла, что лучше уже не услышит. Дознавательница даже хотела записать это в блокнот, но вспомнила, что он остался в комнате и недовольно поморщилась. «Жаль, что тут нет Грайси», — вполголоса сказала она Рикошету. «У него слух получше, чем у меня. Хотя, может, это касается только штанов. Ладно, я пойду. Лорд Магарыч просил держаться от Аринских подальше». Рикошет кивнул и сказал, что будет ждать у лекарской на случай драки. Хотя Рагон и Корниэль наверняка уже рассмотрели, что Магарыч с кристаллом и не полезут, чтобы не огрести. «А вам я бы посоветовал все-таки немного отдохнуть». Дознавательница пожала плечами, достала из кармана мундира пустышку, которую так и не выложила после плотины, задумчиво повертела ее в руках. «Да, я схожу к себе и переоденусь, немного отдохну и займусь расследованием. Напомните, как там звали девицу 4-го курса, безответно влюбленную в крокодила с Давалу Ародиона?» «Леди Альбиона», —